Глава 27. Я тяну с ответом до последнего, не понимая даже, почему так сильно сомневаюсь. Нет, она не сможет, поскольку уже со мной, в группе. Айлин, отойдем на минуту, я тебя проинструктирую. С удивлением оборачиваюсь на знакомый голос. Наяр, во всяком случае, напоминает его в капюшоне. За плечами у мага объемный походный мешок. Привет. Говорю я, отойдя с Наяром подальше от аудитории. «Привет. Ты яйцо сейчас заберешь или тебе вечером занести?» «А ты что, правда его достал?» Недоверчиво интересуюсь я. «Конечно». Маг снимает с плеч рюкзак, расстегивает и демонстрирует мне бережно укутанное во множество слоев ткани яйцо. Нежно-сиреневое, с розовыми и красными прожилками. «А это точно яйцо Вирры?» Ты сможешь убедиться в этом после того, как она вылупится. Но у меня создается впечатление, что ты сомневаешься не столько в яйце, сколько во мне. Где ты его достал? Где достал, там уже нет. Ну что, сейчас забираешь? А, давай, домой занесу. А как за ним ухаживать, когда вылупится? Я полагал, если ты сделала мне заказ на яйцо, то знаешь о таких нюансах? Мне же это неизвестно. Эх, в рюкзаке, возможно, единственный представитель редкой птицы, а я понятия не имею, что и как. Надо будет сейчас же бежать в библиотеку вместо лекции. Может, в хранилище знаний что-то открою. Ну, спасибо. Это было неожиданно и право не стоило. Это уж мне решать, стоило или нет. Держи рюкзак. Я зайду вечером для реального инструктажа по работе в группе. Наяр вдруг резко наклонился и успел быстро поцеловать меня, прежде чем я отступила, а потом он, довольно хмыкнув, развернулся и ушел. Мне показалось, что он зевнул напоследок, и что-то мне подсказывает, что ушел не на занятия, а отсыпаться, и последние дни у него были более чем насыщенные. Так, а что мне с яйцом делать? Да и с птицей. Я не планировала обзаводиться питомцами. Ой, да ладно, птица, что с мужчинами делать? Яйцо со всеми удобствами расположилось у меня дома. Может, его в музей сдать? Ну, зачем мне питомец? Еще не факт, что высижу яйцо. Ну, вообще, как? Как? Наяр сделал невозможное. Может, надо было луну с неба просить? Ой, ладно. Погладила яйцо. Судя по тому, что вычитала в библиотеке, с яйцом должен быть контакт. Нужно дарить ему свои положительные эмоции, окутывать любовью и заботой. Предположительно, ждать птенца придется от месяца до трех. Аккуратно приложила ухо к яйцу. Теплое, живое. Удалось попасть на занятие только к третьей лекции. Ко мне тут же подошел Эйлдан. «С кем это ты в группе?» «Я и сама точно не знаю». «Скажи его номер». «Не знаю». Пожимая плечами, чувствую себя неуютно. «Как ты не знаешь? Почему тогда согласилась быть в команде у того, кого совершенно не знаешь? Лишь бы мне отказать?» «Нет, просто он выиграл спор». Ощущаю себя совсем уж неловко. Правда ведь толком не знаю, с кем состою в группе. Эйлдан недоверчиво хмыкнул. «Пока состав еще до конца не определен, у тебя будет возможность передумать, если вдруг твоя команда начнет проигрывать», заметил Эйлдан и впервые отсел от меня довольно далеко. Обиделся, похоже. Вечером, хоть Наяр и обещал зайти, не стала ждать. Посидела с учебниками и отправилась на пробежку. Он ведь точного времени не говорил, а у меня тоже дела. Но странное дело, Наяр весьма удобно пришел уже после тренировки. Я как раз успела душ принять, думала ложиться спать, но стук в дверь нарушил планы. Наспех натягиваю платье и иду встречать гостя. «Привет, как дела?» «Чудесно, а у тебя?» Спрашиваю и не тороплюсь приглашать Наяра к себе. «Ночь уже почти». «Тоже. Ты позволишь пройти?» «Знаешь, я уже собираюсь ложиться спать. Может, завтра проведешь инструктаж?» «Можно и завтра», — покладисто согласился маг. «Но мне еще нужно проверить яйцо». «Зачем это?» «Проведу пару магических манипуляций для роста и развития детеныша». «Ну, проходи», — неохотно произношу я, отступая с прохода. Только никаких поцелуев, иначе я с тобой больше общаться не буду. Я понял. Постараюсь без них. Тихо хмыкнула. Постарается он. Наяр действительно проходит со мной к яйцу, по пути небрежно кидая на столик какую-то объемную пеструю коробку. Над яйцом маг действительно что-то колдует, вспыхивают магические показатели. «Все хорошо», — говорит Наяр довольно. «В следующий раз через месяц проверю яйцо». «А долго ждать вылупления птенца?» «Это мне неизвестно, но не в ближайшее время точно. Ты заботишься о нем?» «Да. Вычитал тут, что птенцу надо передавать свои положительные эмоции. Пытаюсь передавать». «Покажи, как ты это делаешь». Подхожу к яйцу, кладу на него свои руки и старательно думаю о хорошем. И совсем уж неожиданно мои руки накрывают большие мужские ладони. Маг встал сзади вплотную ко мне и фактически обнимает. «Наяр!» «Тш! Нельзя ощущать негатив. Отойди. Я тоже хочу передать яйцу свою положительную энергию, чтобы малыш вырос крепким и здоровым. Это важно. Ты можешь это делать отдельно от меня. Когда ты рядом, мои положительные эмоции в разы сильнее. Это все ради нашего малыша, Айлин. Поставишь еще немного?» Ласково так, почти на ухо, говорит мне Наяр. «Это... да. Наяр тот еще хитрый жук. Целовать нельзя, так обнимать. Но все равно почему-то приятно. Тепло так на душе стало, словно мака меня подпитывает. Видимо, чтобы совсем меня довести до усиления положительных эмоций, Наяр стал нашептывать на ухо ласковые слова и комплименты. А я ведь еще не забыла, что творилось с моим телом, когда маг учил меня стрелять из лука. Тогда действовала ведическая сила, и был настоящий взрыв ощущений. Сейчас же сила не действует, а эффект остался». Задрожала, когда губы мага коснулись местечка за ухом. Такое совсем легкое, едва уловимое касание, а потом Наяр осторожно, но в то же время очень для меня щекотно, прикусил одними губами мне ухо. Зафыркала и оттолкнула мага. «Я же говорила, без поцелуев». «Разве они были?» Наяр берет меня за руку и тянет к себе. «Зашел он, значит, по делу, ага». «А что там в коробке?» Чтобы отвлечь мага, указывая на пеструю коробку, что он поставил у меня на столе, и, вырвав руку, быстро к ней подхожу. «Настольная игра». «Что? Ты не знаешь? Давай покажу». Наяр вновь рядом. Поднимает крышку коробки и демонстрирует ее содержимое. Уложенные в ячейки цветные фишки, карточки и даже картонные монетки. «А еще там есть карта». «Смотри», — говорит Наяр, доставая и разворачивая в первую очередь карту. «Это карта драконьего края, но не совсем настоящая, игровая. А вот игральные кости. За время игры надо будет занять как можно больше городов, купить для них дворцы. Вон, видишь, серебряные фишки? Они обозначают дворцы». Наяр очень подробно рассказал мне все правила, и только после этого я спросила: «Очень интересно, но зачем ты принес игру сюда?» «Я нес ее к себе и по пути зашел к тебе. А теперь я ухожу, тебе же нужно спать». Наяр привстает с дивана и начинает собирать игровой инвентарь. «Вот же, знает ведь, что уже раззадорил. Может, сыграем? Один раз. Это ведь не очень долго».